Глава 25. Мистер Карлайл подошел к ожидающим в семейной комнате Джасмин и Селестрии. Сел напротив. Сказал с улыбкой. «Хорошие новости. Том реагирует на лечение. До полной безопасности еще далеко, но жидкость из легких отходит, кровяное давление лучше. А значит, сердце работает эффективнее, чем вчера. Сегодняшние прогнозы куда оптимистичнее. Если так пойдет и дальше, через пару дней мы переведем Тома из реанимации в обычную палату». Селестрия стиснула руку дочери, улыбнулась с облегчением. «Чудесные новости. Правда, милая?» «Ещё бы», — кивнула Джаз. «Хотя должен предупредить, если Том сейчас справится, ему придется соблюдать большую осторожность в будущем. Второй инфаркт сильно повредил сердечную мышцу и очень ее ослабил. Следовательно, в долгосрочной перспективе... Прошу вас, давайте поможем ему сейчас справиться. А уж потом будем переживать о будущем», — перебила Селестрия, не желая омрачать надежду. «Разумеется», — кивнул врач. «Двигаться постепенно — весьма благоразумный подход». «Значит, непосредственная опасность папе больше не грозит?» — спросила Джаз. «При столь серьезном состоянии гарантий нет, однако Том определенно движется в правильном направлении». Карлайл встал. «До завтра». После его ухода Джаз кинулась маме на шею. «Боже, я так боялась, что мы его потеряем». «Ну а он до сих пор здесь и борется за жизнь». Селестрия погладила дочь по голове. «Думаю, тебе пора назад, в Норфолк. Я схожу вниз, созвонюсь с Майлзом. Без особой необходимости никуда не поеду, останусь здесь». «Моё чутьё подсказывает, что папа в очередной раз перехитрит своего творца. Ты пока иди звони, а я навещу Тома, обрадую нашу суперзвезду». Селестрия обхватила лицо дочери ладонями, с улыбкой поцеловала в лоб. «Как бы я без тебя справлялась, милая. Спасибо, что ты рядом». «Не говори глупости, мам. Я мигом». Джаз поспешила на улицу, включила мобильный и обнаружила присланное Майлзом голосовое сообщение. Прослушала его и стала белее мела. Мобильный ожил, когда Изи наслаждалась великолепным куриным супом Анжелины. Извинившись перед хозяйкой, Изи ответила на звонок. «Ты еще у Миллеров?» — спросил Майлз. «Да, собираюсь обратно в участок». «Можешь говорить, чтобы тебя не слышали?» «Погоди секунду». Голос у Майлза был напряженным. Изи поднялась со стула, сказала Анжелине одними губами: «Простите, шеф на проводе», и перешла в гостиную. «Выкладывай». «Тело Джулиана Форбса только что обнаружили в чемодане в подвале Флитхауса». Изи невольно хлопнула себя по рту. «Господи, кто обнаружил?» «Смотритель. Он опустился перезапустить бойлер. Повезло, надо сказать. Если бы не лопнувшая труба, тело пролежало бы там до Пасхи, пока мальчикам не понадобились бы чемоданы». «Давно он мертв? «Думаю, пару дней, но криминалисты скажут точнее. Они уже едут». «Анжелина с ума сойдет, бедняжка». «И не говори. Изи, окажи мне услугу, пожалуйста. Останься там. Вы в полной безопасности. Мы поставили у дома полицейского, как только узнали о побеге Миллера. Однако я не хочу, чтобы миссис Миллер или Рори пока что покидали дом. Джаз, я позвонила, она прибудет в течение часа». «Анжелинин бывший не объявился?» «Нет. Запри, пожалуйста, на всякий случай все двери. Вдруг Дэвид Миллер взбесится и решит заглянуть к бывшей супруге». «Сомневаюсь, но двери проверю». «Я знаю, что ты сомневаешься, Изи. Однако Миллера освободили примерно в то время, когда миссис Миллер в последний раз разговаривала с Джулианом Форбсом. И тогда же он пропал. Поскольку я не горю желанием есть попу тетушки Мадж, буду считать это чистым совпадением», — проворчала Изи. «Тем более, что у меня есть новости по Рори. Я позвоню, как только вернется Джаз. До тех пор ничего не рассказывай. Буду вести вежливый и приятный разговор. Спасибо, солнце. Прости, что втянул тебя в эту историю». «Ничего страшного. Скоро вернусь в город и спокойно отдохну. Пока». Изобразив на лице улыбку, Изи неторопливо прошествовала в кухню. Джаз сумела перехватить Патрика, когда тот уже собирался выезжать на трассу А14 в сторону Лондона. Патрик забрал Джаз возле больницы, и они помчались в Норфолк. Почти всю дорогу Джаз общалась по мобильному с Нортоном. «Ситуация нехорошая, Хантер. Я уже направил к вам дополнительных криминалистов, однако помощи однозначно требуется больше. У вас там очень кстати оказался один весьма опытный детектив. Только сможете ли вы с ним работать?» «Вот влипло. Скажи, Джаз, нет, и Нортон усмотрит в этом верх непрофессионализма. Скажи «да», и она обречена работать с Патриком до окончания дела. Выбора нет». «Да, сэр, конечно», — коротко ответила Джаз. «Хорошо, я связался с Кингслином, оттуда пришлют нескольких полицейских. Они, по крайней мере, смогут патрулировать школу». «Я как раз хотела это обсудить, сэр. Мне закрыть школу?» Сержант Майлз эвакуировал Флитхаус. Мальчиков пока расселили по другим общежитиям. Однако стоит распространиться новости о третьей смерти, причем бесспорном убийстве, и начнется массовая паника. «Сначала доберитесь туда, а дальше посмотрим. Позвоните с места преступления». «Поняла, сэр». Закрыв мобильный, Джаз уставилась в никуда. «Ты там как?» Патрик накрыл ее ладонь своей. Джаз убрала ладонь. «Я в порядке». «Ты безумно устала, Джаз, не забывай. Оно и неудивительно. Последние дни были тяжелыми». «Всё в порядке», — упрямо повторила она из гордости. «Я отлично умею справляться с трудностями». «Знаю, что умеешь. И догадываюсь, что работать со мной ты вовсе не мечтала. Тем более под твоим началом. Тебя же повысили», — буркнула Джаз. «Послушай, клянусь, я не стану переходить тебе дорогу. Сможешь ввести меня в курс дела?» Она скрипнула зубами. «Очень постараюсь». К Фолсхэму Патрик знал о расследовании все необходимое. «Не вижу никакой связи с Джулианом Форбсом, хоть убей. Разве что вы с Изи ошиблись, и Дэвид Миллер все-таки озверел и пошел в разнос», — подытожил Патрик. Джаз хотела было возразить, но он не дал. «Нет, Джаз, я тебя вовсе не критикую. Ни факты, ни анализ характера Миллера с этим не вяжутся. Но давай на чистоту. Мотив у него есть. Что с Кавендишем, что с любовником бывшей жены». «Допустим, мотив объединяет смерти Чарли и Джулиана. Первого Миллер убил из мести, за издевательство над сыном. Второго — из ненависти, за отношения с Анжелиной. Только Хью Данман все равно не вписывается». Джаз вздохнула. «Зато у него есть связь с Чарли. Много лет назад Хью Данман был любовником Чарлиного дяди. Разве это не чистая случайность? Норфолк — графство маленькое». «Возможно, однако я бы тему развил. Мать почившего любовника Данмана жива. Да, она стара, но, вероятно, способна пролить свет на события прошлого и их возможную связь с настоящим». Патрик повернул к школе. Джаз увидела желтую полицейскую ленту, огораживающую Флитхаус. «Ладно, пойдем». Не успела Джаз сделать и двух шагов, как рядом оказался директор. «Слава богу, вы приехали. Тут настоящее светопредставление. Кругом полиция, мальчики спрашивают, что происходит. Скоро они начнут названивать родителям, это лишь вопрос времени. Вы, конечно, закроете школу. Велите очистить все помещения, затем пресса. О, боже мой, нам конец». Роберт Джонс был вне себя. «Понимаю вашу тревогу, директор. Перспектива действительно безрадостная», — согласилась Джаз. «Нам надо все обсудить. Но сначала я взгляну на место преступления. Составлю впечатление о произошедшем. Это старший инспектор уголовного розыска Кафлин. Он приехал нам помочь». «Вы с нами во Флитхаус, директор, или подождете у себя в кабинете?» Казалось, Роберта Джонса сейчас хватит удар. «Нет-нет, я подожду в кабинете». Директор развернулся и поспешно, чуть ли не бегом, потрусил в безопасность главного школьного здания. Джаз и Патрик пересекли часовенную лужайку, до сих пор покрытую островками талого снега. У входа во Флитхаус стоял с важным видом сержант Роланд. «Мои люди опечатали общежитие, как только прибыли. С тех пор внутрь никого не впускали. Мальчиков эвакуировали. В кабинете Фредерикса ждут лишь сам мистер Фредерикс, смотритель, обнаруживший тело, и ваш сержант Майлз». «Спасибо, Роланд», — кивнула Джаз. «Есть новости про Миллера?» «Нет, мэм. Он будто испарился». «Старший инспектор Кафлин», — Патрик протянул сержанту Роланду руку, которую тот нервно потряс. «Отрядите на поиски Миллера всех свободных людей, Роланд. Он нам нужен». Джаз провела Патрика по коридору в кабинет. Внутри сидели напряженные Майлз, Себастьян Фредерикс и пожилой мужчина в коричневой спецовке. «Доброе утро», — поздоровалась Джаз. Затем представила Патрика смотрителю и Фредериксу. Спросила: «Значит, тело нашли вы, мистер... Боб Гилкс?» «Да. Трубу прорвало, и бойлер вышел из строя. Я пошел его перезапустить. Почуял странный запах и... Смотритель сглотнул. Тогда-то и нашел это... его. Я услышал крик Боба, бросился в подвал и смог опознать мертвого, пояснил Фредерикс. «То есть вы его знали?» — уточнила Джаз. «Оказалось, что да, хотя не видел много лет. Он учился вместе со мной тут, в Святом Стефане, только классом старше. Я сразу понял, что это Джулиан, бедняга. До сих пор не верится». Фредерикс покачал головой. «Сколько же лет вы не виделись?» «Около 15, наверное», — он пожал плечами. «Мы разъехались по университетам, затем встретились в Лондоне. Несколько раз пересеклись за кружкой пива, но дальше я вернулся в Норфолк, а Джулиан остался в столице. Я слышал, что недавно Джулиан тоже осел в Норфолке, но попыток к сближению никто из нас не делал. Знаете, как оно бывает?» Внимание Джаз привлекла нездоровая бледность Боба Гилкса. «Боб, отправляйтесь-ка вы домой. Прилягте. Оставьте свой номер телефона детективу на выходе, вдруг вы нам понадобитесь». «Спасибо, миссис». Благодарный Боб встал. «Сержант Майлз наверняка уже предупредил, чтобы вы пока оставили эту находку при себе. Не стоит пугать учеников и сотрудников. Сначала выясним, что произошло в подвале». «Конечно. Даже жене не скажу, клянусь». «Спасибо, Боб». Джаз обернулась к Фредериксу. «Мистер Фредерикс, вы знали, что Джулиану вскоре предстояло стать отчимом Рори Миллера?» Фредерикс искренне удивился. «Нет, не знал. Ни разу не видел его с Рори. Понятия не имел, что у миссис Миллер вообще кто-то есть. Рори никогда не упоминал Джулиан». «Рори не знал об их отношениях. Миссис Миллер хотела дать сыну время отойти от развода, а уж потом познакомить их с Джулианом». В двери постучали, и сержант Роланд доложил. «Прибыли криминалисты из Лондона, разгружаются». «Спасибо, я подойду через 5 минут», — кивнула Джаз и вновь переключилась на воспитателя. «Я слышала, вы недавно разбогатели, мистер Фредерикс». Себастьян нервно дернул бровью и покрутил кольцо с перчаткой, надетое на мизинец. «Да, я и не догадывался, что это всем известно». «Не всем. Однако нас, конечно же, интересовало, кому мистер Данман завещал свое состояние. Вы, значит, дружили?» Себастьян пожал плечами. «Не настолько, чтобы ожидать наследства, тем более такого. Честно говоря, я очень удивился, пусть и приятно». «Вы не подозревали, что ваше имя упомянуто в завещании, мистер Фредерикс?» — вмешался Патрик. «Даже подумать не мог». «Понятно». Патрик задумчиво кивнул. «Вы знаете Дженни Колман, мистер Фредерикс?» — спросила Джаз. «Да, хотя не близко. Она работает тут 100 лет. А что?» «Мисс Колман — второй наследник», — ответила Джаз. «Это объяснимо, они дружили в прошлом. Если память мне не изменяет, Хью устроил Дженни работать в школу». В двери вновь постучали. «Простите, мэм, вас ждут криминалисты». «Иду, Роланд». Джаз встала. «Сержант Майлз, продолжите, пожалуйста, допрос мистера Фредерикса. Патрик, ты со мной?» Патрик кивнул, и они вдвоем вышли. «Инспектор Хантер!» — крикнул вслед Фредерикс. Джаз обернулась. «Это ведь не я нашел Джулиана. Да и не я положил его в чемодан, если уж на то пошло. Я не просил наследства у Хью. Это было полной неожиданностью. Спросите у адвоката». «Не знаю, мистер Фредерикс. Жизнь порой ставит нас в незавидное положение. Согласны?» Он, успокоившись, кивнул. «Да. Спасибо, инспектор». Джаз с Патриком отправились искать криминалистов. Джаз была благодарна за то, что Патрик воздержался от участия в допросе. «Немного странно, что Данман ни с того ни с сего оставил деньги Фредериксу», — заметил Патрик. Адвокат сообщил Майлзу, что Хью лишь недавно изменил завещание в пользу Фредерикса. «Надо разузнать побольше о его семье. Приветствую, Мартин». Джаз подошла к своему любимому эксперту-криминалисту, с улыбкой пожала руку. «Рада, что приехали именно вы. Спасибо. У нас тут полный кошмар. Поговорим на ходу?» «Конечно. Время — важный фактор», — кивнул Мартин Чапман. «Приветствую, Патрик. Как жизнь?» Если Чапман и удивился, встретив старшего инспектора Кафлина в Норфолке вместе с бывшей женой, то виду не подал. «В общем и целом, шикарно, Мартин. Приехал вдохнуть чистого норфолкского воздуха, а получил на руки труп». «Есть предположение, как он туда попал?» — обратился Чапман к Джаз, отпиравшей двери в подвал. «Нет, я сама только приехала». Она стала аккуратно спускаться. В ноздри ударил знакомый запах разлагающейся плоти. Обычно он на Джаз не действовал, но сейчас, очутившись внизу, она пошатнулась и упала бы, если бы не Патрик. «Держись, Джаз». Он подхватил ее под руку. В голосе звучало сочувствие. Патрик наверняка понимал, что столь острая реакция Джаз вызвана страхом за жизнь родного человека. Джаз высвободила руку, но поблагодарила с улыбкой. «Спасибо». «Так, что тут у нас?» Чапман уже заглядывал в чемодан. «Большой синяк на левой и средней части лба. Жертва где-то сильно ударилась. Перчатки, пожалуйста, Бонетти». Бонетти, преданный помощник Чапмана, с трудом спустил по ступеням криминалистический чемодан, уложил его на пол и выдал шефу перчатки. Джаз и Патрик, стоя рядом за спиной у Чапмана, наблюдали, как тот осторожно приподнимает голову покойного. Одной из причин симпатии Джаз к Чапману было его уважение к физическим останкам угасшей человеческой жизни. Он, в отличие от многих криминалистов, обращался с трупами бережно. Как именно бедный Джулиан встретился с Создателем, очевидно. Смотрите. Джаз с Патриком вгляделись в пятна крови на стенке чемодана под головой Джулиана. «Мощный удар по затылку», — Чапман поднял руку Джулиана. «Видите, на ладонях ссадины и белая пыль». Чапман проверил вторую ладонь, то же самое. Оглянулся на крутой спуск в подвал. «Судя по рукам и синяку на лбу, я бы сказал, что Джулиана ударили сзади, когда он шел по ступеням. Джулиан полетел вперед. Пыль на ладонях говорит о том, что он пытался смягчить падение выставленными вперед руками, а значит, был еще в сознании, пусть и несколько секунд, до следующего удара». Чапман вернулся к изучению затылка Джулиана. «Его ударили не меньше 3-4 раз». Джаз сглотнула. От зловонного воздуха в тесном помещении ее замутило. «Чем ударили? Есть догадки?» «Предметом с острой кромкой, вроде топора или мясницкого ножа. Нападение было яростным, вероломным». Чапман повернулся и начал изучать пол в паре футов от ступеней. «Видите? Тоже кровь. Похоже, наш убийца прикончил Джулиана тут, а затем оттащил тело в чемодан. Давно он мертв? До вскрытия не скажу, поскольку здесь очень жарко. Тело разлагается быстрее, чем следовало бы. Бойлер не работал сегодня несколько часов, трубу прорвало», — сообщила Джаз. «Джулиан пропал во вторник вечером». «Тогда скажу навскидку, что смерть наступила примерно в это время, самое позднее, рано утром в среду. Бонетти, зови ребят с носилками, давайте вытащим Джулиана отсюда и отдадим ему дань уважения. Я тут пока поработаю, возьму образцы с пола и чемодана. Поищу, не оставил ли наш убийца после себя следов. Куда отвезут Джулиана?» «Я связался с коронером в Норридже. Джулиан отправляется туда. Вряд ли там все оборудовано по последнему слову техники, как у меня, но я справлюсь. Когда вы сможете дать заключение? Нас очень поджимает время. Как только закончу здесь, сразу поеду на вскрытие. По идее, к вечеру подготовлю отчет, но вряд ли в нем будет больше о причине смерти, чем я уже рассказал. Если найду интересные образцы ДНК, сообщу». «Спасибо, Мартин». «Думаю, нам пора», — объявил Патрик и начал подниматься из подвала. Джаз склонилась над чемоданом с телом, пригляделась к выбитым на крышке инициалам. «РММ». Во Флитхаусе могут быть и другие мальчики с такими инициалами, но первое имя и фамилия подходят под Рори Миллера. Еще раз поблагодарив Мартина, Джаз поднялась за Патриком. В вестибюле ждал Майлз. «Я взял показания у Фредерикса, мэм. Чем порадовал Мартин Чапман?» «По его мнению, Джулиан умер вечером во вторник. И это точно убийство», — тихо проговорила Джаз. «Патрик, ты не мог бы сходить к директору, поделиться с ним заключениями Мартина и их желательно не довести до инсульта? Успокой, что в школе теперь будет полным-полно полиции, и вряд ли в ближайшие сутки произойдет еще одно убийство». «А через сутки преступник будет уже пойман и благополучно посажен», — Патрик кивнул. «Очень постараюсь. Хотя мы балансируем на краю пропасти. Будь я родителем, ни за что и близко не подпустил бы свою драгоценную детку к этому месту. На наше счастье, когда Боб обнаружил тело, во Флитхаусе никого не было. Вопль Боба слышал только Фредерикс», — сказал Майлз. «Мальчики приписывают свое выселение и приезд полиции тому, что при ремонте бойлера под полом в подвале нашли чьи-то старые останки. Дети взбудоражены и гадают, кто бы это мог быть». «Сказки какие-то», — неодобрительно заметила Джаз. «Нет, мэм, вовсе не сказки. По легенде, во Флитхаусе обитает дух мальчика. Ему так ужасно здесь жилось, что он повесился на металлическом крюке в подвале. Ребята думают, останки принадлежат бедняге-висельнику». «А это правда? Он действительно повесился?» «Понятия не имею, сколько в этой истории правды», — Майлз пожал плечами. «Как и в любом фольклоре, все, наверное, сильно приукрашено. Поинтересуюсь у Фредерикса, который, между прочим, спрашивает, можно ли ему обойти общежитие, куда расселили мальчиков. Да, передайте ему, что можно, только пусть не вздумает покидать территорию школы. Если у Фредерикса есть мобильный, возьмите номер». «Так точно, мэм». «Кстати, а где находилась сестра-хозяйка, когда обнаружили тело Джулиана?» — вспомнила Джаз. «Не знаю, я видел, как она выводила мальчиков из общежития уже после прибытия полицейских». «Найдите ее и возьмите показания». «Будет сделано», — подтвердил Майлз. «Что делать с Изи? Она недавно звонила. Жалуется, что у нее заканчиваются темы для беседы с Анжелиной и хочет знать, когда подоспеет помощь. Еще Изи горит желанием обсудить с вами Рори». «Джаз, поезжай туда», — предложил Патрик. «Мы с Майлзом поработаем здесь. Я выясню, как идут поиски старшего Миллера». «Да», — Джаз вздохнула. «Хорошо было бы не только сообщить Анжелине печальные новости, но и заверить ее в том, что нам известно местонахождение Дэвида, хотя я по-прежнему не верю в его виновность». «Справедливости ради, ты говорила бы так в любом случае. Ты ведь отпустила Миллера без предъявления обвинений. Если его найдут, я хотел бы провести допрос. Позволишь?» «Ну, конечно», — вспыхнула Джаз. «Ты же старше по званию. Можешь делать, что пожелаешь. Напомнишь сержанту Роланду, чтобы он нес службу как следует? Ладно, я уехала». Джаз с мрачным видом побрела через лужайку к машине. Умозаключение Патрика рассердило Джаз, хоть это и было глупо. Сейчас ей следует радоваться каждому помощнику. Однако в душе уже вскипали старые знакомые чувства, грозили вырваться из-под контроля и поглотить Джаз. Это ее дело. Она бралась за него из лучших побуждений и думать не думала, что придется работать с Патриком. Одной из проблем в Скотланд-Ярде было то, что Патрику нравилось дискредитировать Джаз, как перед подчиненными, так и перед начальством. Под конец она уже считала Патрика худшим образчиком мужского шовинизма, направленного на нее лично. Однако ничего не могла с этим сделать, ведь Патрик был ее мужем. Интересно, что его поведение не осталось незамеченным для Нортона. Он сам так сказал на прошлой неделе во время визита к Джаз. Она завела двигатель, постаралась выкинуть из головы мысли о Патрике и сосредоточиться на деле. Больше всего в своей работе Джаз ненавидела сообщать родственникам о смерти их близкого. Сегодня же, после целых суток страха за жизнь папы, Джаз сочувствовала Анжелине как никто. Джаз набрала номер больницы и попросила соединить с постом реанимации. Вчерашняя милая медсестра сообщила, что Том продолжает делать успехи, и если Джаз позвонит позже, то сможет с ним поговорить. Успокоившись за отца, Джаз поехала к Миллеру. Несмотря на усталость, мозг работал активно, в теле бушевал адреналин, как всегда в напряженные моменты. Два убийства и одно самоубийство. Все три связаны с Флитхаусом. Чарли — ученик, Джулиан — бывший ученик, Хью — куратор общежития. И Рори — будущий пасынок Джулиана. Рори, чей чемодан почти наверняка стал Джулиану временной могилой. Что если Патрик прав, и Джаз ошиблась в Дэвиде Миллере, проникшись сочувствием к его сложностям? Нет, она не позволит Патрику подрывать ее уверенность в себе. Джаз вздохнула. Он уже опять сумел вывести ее из равновесия.